Майсон зевнул во весь рот и проговорил. «Пол, временами ты бываешь необычайно нудным и надоедливым собеседником». Дрейк взглянул на него сукоризной и уже без тени улыбки. «Неужели ты меня находишь таким?» — спросил он. «И ты на самом деле так считаешь?» Майсон энергично стряхнул пепел со своей сигареты и юркнул поглубже под одеяло. Перри Мейсон всегда умел выдерживать характер. Но и Пол Дрейк был не из тех людей, которых легко можно смутить. Миссис Матильда Тур вернулась из больницы домой и снова обосновалась в своих владениях. По слухам, она уже успела составить новое завещание в таких терминах и выдержках, чтобы заставить Лен Кендалл обязательно выйти замуж за своего любимчика Джорджа Альбера. Так что у этого Альбера имеются прекрасные возможности тем или иным путем запустить свою руку в капитал Торов, либо в качестве мужа мисс Кендалл, либо, если она за него не выйдет, в роли ее опекуна. Да, твой приятель лейтенант Трек почему-то занялся тщательной проверкой счетов исчезнувшего 10 лет назад Франклина Тора. Он поручил это дело опытным экспертам. По ходу проверки они заинтересовались чеком на 10 тысяч долларов на имя некоего родная Френча. В настоящее время этого родная Френча разыскивает полиция. Говорят, что вроде бы вчера вечером он отправился куда-то отдыхать и будто бы позабыл сообщить о своем адресе. Мейсон сказал, глядя прямо в лицо Дрейку. Франклин Тор лично звонил своему бухгалтеру и сообщил, что выдает такой чек. Почему же могли возникнуть сомнения в подлинности этого чека? «Правильно, совершенно правильно», — усмехнулся Дрейк. «Он действительно так и сделал». «Ну?» Но Трек высказал предположение, что Франклин Тор собирался выдать чек на 10 тысяч долларов, но потом, видимо, из-за необходимости по каким-то причинам исчезнуть, он все же не успел привести в исполнение свое намерение. Если это так, то положение весьма и весьма своеобразное, не так ли, Перри? Поставь себя на место человека, судьба которого зависит от этого чека на 10 тысяч долларов, подписанного таким именем, которое приравнивает его к сертификатам Государственного банка Соединенных Штатов Америки. Потом этот подписавшийся деятель внезапно исчезает. Его нигде не могут разыскать. А ты уже действовал и поступал, исходя из того, что такой чек все же будет выписан. «Что еще?» — спросил с некоторой иронией и весьма нетерпеливо Перри Мейсон. «Да, как я уже говорил, Трек всерьез занялся вопросом исчезновения Франклина Тора. Жаль, что когда это случилось 10 лет назад, дело было поручено не ему, а нашему старинному приятелю, сержанту Холкомбу, который по своему обыкновению попросту похоронил его, и все. Ты еще не забыл нашего милого сержанта Холкомба?» Трек начал с проверки всех неопознанных в свое время трупов, найденных примерно в то время, когда исчез Франклин Тор. Заставил снова поднять все рапорта и отчеты, составленные тогда по этому делу. И ему удалось раскопать одно такое тело. Жаль только, описание его несколько не совпадает. Дальше он очень внимательно занялся всеми самоубийствами, происшедшими во Флориде в 1932 году, а также какими-то рудниками, которыми в свое время бредил Генри Лич, и как будто даже интересовался сам Франклин Тор. Затем было проведено доскональное расследование финансового положения Джеральда Тора в январе 1932 года, в год исчезновения Франклина Тора. Да, Трек действительно очень вдумчивый и дотошный работник. Мейсон не согласился. «Я считал его немного умнее, но он, оказывается, тоже принадлежит к категории людей, которые, если уж вобьют себе что-то в головы, то это у них невозможно выбить обратно. К тому же они всеми силами стараются доказать свою правоту. Ему не хватает объективности». но у него колоссальные возможности».